Делай. Да делай же что-нибудь. Но все возможное и невозможное уже было сделано. Герика лежала неподвижно, отрешенно глядя вдаль, неожиданно огромными глазами. Она никогда не умела бороться ни за свою жизнь, ни за свое счастье. Легкая добыча для смерти. Легкая добыча для кого угодно. Женщина протяжно вздохнула, нежная кожа приобрела ту же неживую белизну, что у уничтоженного Либера младенца. Сперва он, потом она. Мне удалось узнать, что у корбутского узника может быть лишь одна супруга. Если порожденное ею дитя погибнет, новая, пока жива мать, может выйти лишь из ее чрева. Пока женщина бесплодна и недоступна, ее супруг не обретет устойчивого тела и не исполнит договор. Будущее Тарры решалось здесь, в чистеньком домике медикуса Симона. Лекарь не мог ничего. Роман тоже. Звезда тьмы взойдет в Таяне в великую ночь. Эстеля скоро, темная звезда, несчастная умирающая дурочка, удостоенная высокопарных строф, которые разыскал покойный Филипп. Разыскал, но не понял. Пока Эстеля скоро не погаснет, ее звезда другая не заменит, и те, кто свет лучей ее затеплет, над ней не обретут последней власти. Она сама дорогу избирает, и тех, кто ступит на ее дорогу. Зато теперь все ясно и безнадежно. Первая зажженная Годоем звезда упала сразу же, только это не победа. Второй раз Тарскиец так не ошибется, а им так не повезет. Эльф взял влажную холодеющую руку. Герика была почти мертва. Еще более мертва, чем удравший в небытие Годой. Но мерзавец вернулся. Или его вернули. Тебе могут понадобиться талисманы. Как ты знаешь, мне доверен один из них. Я принес его. Возвращающий камень? Да. Эльф рванул цепочку, срывая с шеи отцовский талисман. Он не знал, не мог знать, удастся ли ему подчинить возвращающий камень и как отзовется на это перстень проклятого. Но это был шанс, и Роман в него вцепился. Велев ошеломленному Симону замкнуть внешний круг, отрезающий их с Герикой от спящего города, эльф начал обряд. Слова, ныне почти забытые, даже светорожденными, сливались друг с другом, наполняя ставшую неправдоподобно высокой комнату медным гулом. Вспыхивали и гасли радуги, неслись по кругу разноцветные вихри, слышались то конский топот, то девичий смех, то предсмертный стон, то первый крик младенца, рев океана, шум леса. Лебединым перышком по ветру поплыло последнее слово, но этого было мало, мало. Светлые краски стали блекнуть, сквозь песню деревьев прорвался скрежет, словно кто-то вел железом по стеклу. Это был конец. Был бы, если б не ударивший его распадающуюся радугу багровый луч и не сорвавшиеся с губ Романа заклятия. Эльф не знал, из какого языка приходят слова, но они приходили, и в багровом зареве огромным глазом проступила чернота. Возвращающий камень ответил ослепительной искрой. Тьма и свет. Проклятые и светорожденные. Что из них есть добро? Что зло? Или это лишь две стороны одной монеты? Верь мне, умолял, убеждал, приказывал Эрасти Церна, святой, проклятый, умирающий, вернувшийся. Во тьме начинал проступать свет, в свете зарождалась тьма. Кольцо отражало свет талисмана, или это возвращающий камень впитывал, вбирал в себя черные глубины. И когда они стали неотличимы, Роман резким движением разорвал на Герике рубашку и прижал отцовский амулет к белой, как сама смерть, кожи напротив сердца. Женщина запрокинула голову в беззвучном крике. Вихрь невозможно синего цвета вырвался из зеницы возвращающего камня и, ударившись о кольцо Эрасти, ринулся куда-то в бесконечность. Вслед за ним черной стрелой устремился луч, порожденный оком тьмы.